На следующий день, когда Кристин стояла за углом жилого дома и смотрела на горные склоны, там, вдали за рекой, была прекраснейшая погода. Пахло весною, пели вскрывшиеся всюду ручьи, все рощи и луга подернулись зеленью. Там, где дорога шла вдоль обрыва горы над Леу-Гарбру, светилось свежее блестящее покрывало озимой ржи. В прошлом году и он сжег там лесную поросль и посеял на пожарище рожь. Когда похоронное шествие подойдет к этому месту, ей будет хорошо видно. И вот шествие медленно потянулось под каменистой осыпью, над свежими новыми ржаными полями. Кристин могла различить всех священников, ехавших впереди. Тут же среди передних был виден и притч, несший крест и подсвечники, пламени свечей не было заметно при ярком свете дня, но самые свечи были видны, как тоненькие белые черточки. Потом появились две лошади, которые везли на подвешенных между ними носилках отцовский гроб. Затем, в далеко растянувшемся шествии, она узнала Эрленда на вороном коне, мать Симона и Рамбург, и многих своих родичей и друзей. Некоторое время до нее сквозь рокот Логина явственно доносились голоса священников, но затем звуки песнопений утонули в шуме реки и журчании весенних ручьев, сбегавших со склонов среди горного леса. Кристин стояла и глядела неподвижным взором еще долго, после того, как последняя вьючная лошадь с дорожными пожитками исчезла в роще на той стороне долины. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Август 2000 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов. Сигрид Унсет. Кристин, дочь Лавренса. Роман в двух томах. Том второй. Перевод с норвежского Дьяконова и других. Москва. Дом. 1994 год. Хозяйка. Часть третья. Эрленд, сын Николауса. Рагнфрид, дочь Ивара, не прожила и двух лет после своего супруга. Она умерла ранней зимой 1332 года. От Хамара до Скоэна далеко, так что в Хьюсабе узнали о ее смерти, когда она уже лежала в земле больше месяца. Но около Троицына дня к ним приехал Симон, сын Андреса. Родичам надо было кое о чем переговорить в связи с разделом наследства после Рагнфрид. Теперь Йорюнгордом владела Кристин, дочь Лавренса. И потому было решено, что Симону придется присматривать за ее имуществом и принимать отчеты от ее крестьян. Он управлял недвижимостями своей тещи, пока та жила в Хамаре. Как раз в это время у Эрленда были всякие хлопоты и неприятности по некоторым делам, возникшим в его воеводстве. Прошлой осенью один из крестьян Форбрегди в Убдале по имени Хьюнтьев убил своего соседа за то, что тот назвал его жену колдуньей. Жители той местности привели убийцу, связанным к воеводе, и Эрленд велел посадить его под стражу на чердаке Клейти. Но когда зимой настали большие холода, он выпустил его и позволил ему жить вместе со слугами усадьбы. Хюнтьев был с Эрлендом на севере в составе команды Маргюгр и проявил там большое молодечество. Когда Эрленд послал письменное сообщение о деле Хюнтьева и просил не присуждать того к изгнанию из страны, он выставил его в самом лучшем свете. А когда Ульф, Сын Халдора предъявил поручительство, что Хюнтьёв предстанет в надлежащее время перед Тингом в Оркедале. Эрленд разрешил крестьянину съездить домой на Рождество. Но потом Хюнтьёв и его жена отправились в Дривдал погостить у своего родича, владельца постоялого двора, и по дороге туда исчезли. Эрленд считал, что они погибли в сильную бурю и непогоду, которые случились как раз в это время, но многие говорили, что те просто сбежали. Теперь воеводские люди могут искать ветра в поле. А затем против пропавших были возбуждены новые дела. Будто бы Хюнтьёв еще за несколько лет до этого убил какого-то человека в горах и закопал его труп под кучей камней. Хюнтьёв подозревал его в том, что он подрезал жилы его кобыли. Еще обнаружилось, что жена убийцы действительно занималась колдовством. И вот теперь убдалский священник и посланец архиепископа приступили к расследованию этих слухов о колдовстве, а это привело к тому, что обнаружились печальные вещи. Как во многих местах Оркедалского округа люди не соблюдают христианскую веру. Правда, по большей части такие дела случались в отдаленных местностях, в Реннабю, в Убдалском лесу. Но и из Будвика один старик был приведен на архиепископский суд в Нидросе. И тут Эрленд обнаружил столь малое рвение, что люди заговорили об этом. Началось с этого старика Оона, который жил на берегу озера около Хьюсабю и почти что считался одним из челядинцев Эрленда. Он занимался рунами и ворожбой. А в горнице у него были даже какие-то изображения, и народ говорил, будто он приносил им жертвы. Но после его смерти ничего такого не нашли в хижине, где он жил. Правда, сам Эрленд и Ульф, сын Халдора, были у него, когда он испускал свой последний вздох, и вот они-то, разумеется, кое-что и уничтожили, прежде чем явился священник. Так болтали люди. Да и вообще, когда народ стал теперь задумываться над этим, то заговорили, что ведь и родная тетка Эрленда обвинялась в колдовстве, блуде и мужеубийстве. Хотя фру Осхильд, дочь Геуте, была слишком умна и ловка, и, пожалуй, у нее были слишком могущественные друзья, чтобы ее можно было в чем-нибудь уличить. И тут же сразу всем вспомнил, что в дни своей юности Эрленд жил весьма не по-христиански и ни во что не ставил церковные запрещения.